Глава 20. Мой дракон был тоже просто невероятен. Широкие плечи подчеркивал сюртук сложного сине-зеленого цвета. Стройные длинные ноги обтянуты брюками ровно настолько, чтобы я вспомнила, что Алекс раздевался и что ноги у него совсем не худенькие веточки, как у некоторых моих сокурсников. Обязательная для всего мумий физкультура не оставляла интриги. Мы прекрасно знали, кто в какой форме находится. Но дракон... Дракон — это дракон! Мой дракон! Конечно, нехорошо так говорить, но если бы у меня оставались сомнения, идти замуж или нет, то сейчас они пропали бы окончательно. Такие экземпляры обязательно надо размножать. Рано или поздно, хотя лучше, конечно, поздно, через несколько лет. Тина... «Ты просто восхитительна!» Чуть хрипловатым голосом сказал, наконец, Алекс, который, по всей видимости, пребывал в аналогичных моим размышлениях. «Спасибо. Ты тоже очень хорошо выглядишь. У меня для тебя подарок». Дракон приблизился к столу и с очень загадочным лицом достал из-за пазухи тонкий, но длинный и широкий кейс. «Какой?» Я с любопытством подалась вперед. Коробка распахнулась. «Алекс, нет!» Естественно, у графа Фелиот были и родовые драгоценности, и сделанные по заказу, но никакие из них не могли сравниться с тем, что я увидела. Такое подошло бы женщине из королевской семьи. «Да», — непреклонно ответил дракон, доставая из кейса тонкий платиновый венец, незамкнутый и украшенный изумрудами. «Эта тиара отлично подойдет к платью и оттеняет твои волосы. Также вот серьги и кулон. Они достаточно простые и миниатюрные, но их задача — оттенять твою красоту, а не притягивать внимание». «Ну да, внимание, несомненно, притянет тиара. А я все еще была в шоке от ее роскошности. В общем, долго сопротивляться у меня, конечно же, не получилось. Да и какая девушка не хочет хотя бы примерить украшения достойных настоящей принцессы? «Ты прекрасна», — заключил Алекс, оглядев меня. Достав часы, посмотрел на время. «Я даже боюсь показывать тебя кому бы то ни было. Но придется. Нам пора, моя леди». И протянул мне полупрозрачную маску, призванную спрятать лицо до самых глаз. Новогодний бал в Голтере подразумевает непременное ношение масок. И это славно, хоть часть твоей красоты будет прикрыта от жадных глаз. Правда, только до полуночи. Я нацепила маску и присела в реверансе. «Я готова, мой лорд!» Дракон, тоже успевший спрятать половину лица, привлек меня к себе и выдохнул в загоревшееся от его дыхания ушко. «Мне безумно нравится, как это звучит. Точно хочешь тянуть с бракосочетанием?» «Разумеется, сначала учеба». Я была непреклонна. Непреклонна. Под руку с драконом мы вышли из его особняка, и Алекс помог мне подняться в стоящую у крыльца самоходную карету. В ней нас уже ожидал Эльдан Роукс. «Милая Тиана, вы просто великолепны. Я начинаю завидовать, как, впрочем, и всегда, когда вижу перед собой истинную пару. Думаю, что рано или поздно вы встретите девушку, которая будет идеально подходить именно вам». «Все возможно», — кивнул он в ответ. Путь до дворца мы скоротали тем, что я задавала бесконечные вопросы, а жрец терпеливо на них отвечал. К концу поездки я даже мельком пожалела, что такое знакомство не выпало на долю любопытной умницы Вилавы. Учитывая тему ее дипломной, ей было бы очень интересно поговорить с тем, кто является проводником воли богини Ружаны в мир и сводит подходящих друг другу существ. «Приехали», — прервал нас Алекс и помог мне выбраться из кареты. Я ожидала, что будет прохладно, так же, как и возле дома дракона, но территорию императорского дворца накрывал климатический купол. Потому температура была более чем комфортная, что позволяло растениям в парке зеленеть и цвести, а мне не мерзнуть в легкой пелерине. Дворец напоминал цветок, раскрывший лепестки. К К его сердцевине вела сверкающая дорожками с величественных мраморных статуй драконов. Все крылатые, они казались такими разными, какие-то скульптуры изображали более массивных ящеров, а другие наоборот, изящных и даже хрупких. «Драконы земной стихии», — кивнул на массивных Алекс, а потом указал на тонких и гибких, словно поток. «Водная стихия, ледяные чуть более мощные, а вот и воздушные». Но на статуях волшебство не закончилось. Все вокруг было до того чудесным и непривычным, что у меня буквально разбегались глаза. Мой дракон провел меня по всем четырем лепесткам, совершенно разным по интерьеру и архитектуре, но каждый из них был прекрасен, и ощущение сказки с каждым мигом становилось все более концентрированным. Живые драконы тоже были прекрасны, и мужчины, и женщины, пожалуй, даже слишком. Они казались мне немножко статуями, и я подумала, что люди все-таки интереснее. Драконья идеальность в большом количестве слегка утомляла. В золотой сердцевине дворца Алекс вручил мне бокал игристого вина. Оно немедленно ударило в голову, делая ее легкой, воздушной и даря искристую радость. Я давно не танцевала, но, к счастью, не разучилась. Кружилась с моим драконом, грацией которого позавидовали бы иные женщины. Потом он представлял меня как свою спутницу, каким-то знакомым, и я танцевала уже с ними. Страх столкнуться с бывшей невестой окончательно пропал. А зря. Потому что, когда я вышла на балкон чуть отдышаться после особо активного танца, за спиной раздался звонкий, мелодичный голос. «Так вот вы какая!» Обернувшись, я увидела невысокую девушку с золотистыми волосами. Лицо ее тоже наполовину скрывала маска, а роскошное платье затягивало изящную фигурку, словно покрывая ее морозными узорами. Она тоже была идеальна. Почти. Хотя маленькое родимое пятно на шее только подчеркивало ее прелесть. «Добрый вечер», — я чуть склонила голову. «С кем имею честь говорить?» «Меня зовут Берлетта». Красивые губы девушки сложились в улыбке. «Возможно, мое имя вам знакомо?» У меня из головы даже часть тумана от вина выветрилась. А драконица довольно дерзкая. Будучи бывшей невестой, вот так просто подойти к нынешней. Этикет такого, мягко говоря, не приветствует. Впрочем, что я знаю о местных правилах? Вдруг в них прописано священное право набить лицо более удачливой соперницы. «Тиана», — представилась я. Но она не успела ничего больше сказать, за ее спиной появился Алекс. Неожиданно, но очень вовремя. «Берлетта». «Алекс, здравствуй». Она отступила в сторону, чтобы не мешать дракону пройти ко мне, и присела в реверансе. Повисла неловкая тишина. «О, не переживай, я не собиралась обидеть твою истинную». Берлетта вдруг очень светло и радостно улыбнулась. «Я бы слукавила, если бы сказала, что рада ей, но, несомненно, благодарна». На балкон вышел еще один дракон и, обведя всех нас вопросительным взглядом, встал рядом с Берлеттой. Нежно взял ее за руку, а я едва сдержала облегченный вздох. Драконица ласково сжала его пальцы в ответ и вновь обратилась к нам. «Я лишь хотела сказать, что все хорошо. Инцидент, случившийся между нами, Алекс, никак не отразится на отношениях внутри клана. Ведь если бы ты тогда не расторг помолвку, то я бы встретила Фавия, уже будучи замужем, и это было бы тяжело для всех». Мы дружно посмотрели на стоящего рядом с девушкой дракона. «Да, он моя истинная пара», — с улыбкой кивнула Берлетта. «Вывалился из портала на меня буквально 2 дня назад. Сказал, что участвовал в эксперименте какой-то девушки-артефактора из Муми». «Вы ведь тоже учитесь там, Тиана?» Я немедленно заподозрила неладное. «Простите, а как зовут эту девушку? Вы случайно не знаете? Не Вилава?» «Именно так. А вы с ней знакомы?» «Ну, Вела, ну умница!» Попав непонятно куда, умудрилась даже на драконах эксперименты поставить. Надеюсь, не прогадала. Более подробно обсудить общую знакомую и перипетии судьбы мы не успели. В зале стихла музыка, и глашатай объявил, что до Нового года осталось всего 5 минут. Договорившись, что обязательно еще встретимся, мы вернулись в зал, и толпа тотчас развела наши пары в разные стороны. «Я рад за нее», — все же прокомментировал Алекс. «Стоит ли упоминать, что я тоже была очень рада? Гораздо лучше, когда бывшая невеста уже обрела свое счастье, а не вздыхает по твоему мужчине и хочет тебя прибить». Но мои мысли о Берлете улетучились в один миг, когда под потолком золотого зала в наколдованном звездном небе начали вспыхивать салюты и закружились разноцветные магические драконы. Начали бить часы, и вокруг заговорили, засмеялись, поздравляя друг друга. «С Новым годом, Тиана», — сказал мой дракон, сдергивая маску и обнимая меня. «С новым счастьем», — отозвалась я, следуя его примеру. И вдруг увидела в толпе за его спиной... «Да нет, не может быть!» «Вела!» — крикнула я, забыв обо всех правилах приличия. Девушка в чудесном бело-золотом платье обернулась, и я улыбнулась во весь рот, поняв, что не ошиблась. «Тиана? Девочки?» — еще один, да более знакомый голос. «Но это невероятно!» Развернувшись в другую сторону, я во все глаза уставилась на красавицу в серебряном платье с перьями. «Дарамира? Но где же ее разноцветные волосы?» Однако девушка замахала руками и попыталась рвануть ко мне, но ее поймал за плечи высокий блондин и шепнул что-то на ухо. Дара кивнула и осталась на месте. Вела знаками показала, что мы обязательно встретимся потом. «Подруги?» — коснулся уха шепот Алекса. «Да, не представляю, что они тут делают». «Видимо, поиск приключений всех вас привел в Голдтерри», — покачал головой мой дракон. «Удивительно». «Мне кажется, что он привел всех нас к своим драконам», — изумленно проговорила я. «Но ведь так бывает только в сказках, Алекс». «Как видишь, не только в них, Тина. Я хочу кое-что тебе сказать. Пойдем?» Несколько коридоров, терраса, и вот мы стоим на небольшом балкончике, а над нами лишь бескрайнее звездное небо. Настоящее. И над парком в этом настоящем небе тоже вспыхнул фейерверк, бесподобный цветок, через миг осыпавшийся искрами вниз. Дракон прижал меня к себе, уже привычно коснулся губами волос и произнес: «Знаешь, раньше я считал истинность определенным насилием над личностью. Ведь получается, что если ты встречаешь свою пару, то, по сути, обязан быть с ней. Так принято в обществе, так хочет богиня, так поступали предки, так в глубине души считаешь и ты сам. Но у меня все равно было внутреннее сопротивление». «Алекс...» Я замерла. Его слова отозвались болезненным уколом где-то под ребрами. Словно те снежинки, что падали с неба и растворялись в невидимом куполе над дворцом, все же достигли моих обнаженных плеч. И ледяные обжигали, как раскаленные. «Подожди». Он прижал палец к моим губам и привлек меня еще ближе. «Подожди, моя прекрасная. Я не договорил». В небе распустился второй цветок, еще ярче первого, и вновь молчание, лишь блеск драконьих глаз. Не тот, что при обороте, нет, только золотистые искорки в кофе. Но тишина уже гудела у меня в ушах, и я готова была сказать что угодно, лишь бы ее прервать. «Договаривай», — потребовала наконец. «Так было до того, как я узнал тебя, Тиана. Когда Эльдан, увидев Берлету, сказал мне, что она вовсе не моя судьба, я ощутил, что мой мир рушится. Мое упорядоченное будущее, выбранное мною для меня, превращается в ничто от таких простых слов. Твоя истинная пара — человек». Первое время я даже подумывал проигнорировать слова брата и оставить все как есть. А что? Достойная драконица в женах. Зачем мне истинность? Держаться подальше от Муми — вот и весь секрет семейного счастья. При всем моем воображении я не мог даже представить, Что буду делать с юной человечкой? О чем говорить? Как жить?» Дракон усмехнулся и погладил меня по щеке. Я прошел все стадии, от отрицания до принятия. В итоге для начала решил расстаться с невестой. Строить с ней семью, зная, что где-то далеко есть идеальная для меня женщина... Нет, я не решился. Идеальная, по мнению богини, но все же... Третий цветок, который гас очень долго. Провожая глазами падающие в парк искры, я тихо спросила. «И ты поехал в Муми?» «Один из ваших деканов, мой коллега по профессии и хороший друг по переписке. Потому получить место в вашем университете было не очень сложно при такой-то рекомендации. А дальше я уже говорил тебе. Я смотрел, наблюдал, за тобой, за твоими подругами, ведь во многом личное сделают те, кто окружает нас. Честно говоря, я интересовался даже Леоном». «Надо же!» — нервно хихикнула я. «Зря смеешься. Этот мандрагор тянет на полноценный дипломный проект. Даже не знаю, почему ты игнорируешь эту тему. Курсовой работы для такого слишком мало». «Потому что Ленчик — друг, а не объект для диссертации. Ну и потом, его разумность — это все-таки случайность». «Как скажешь», — мягко улыбнулся Алекс. «В общем, милая, я узнала о тебе многое. Но последняя неделя стала квинтэссенцией. Ведь теперь я не только наблюдал, а взаимодействовал напрямую. И поняла, что на самом деле не знала тебе ничего. Ты оказалась совершенно восхитительной, умной, смелой, интересной и красивой. Такой красивой». «Ты уже говорил это», — прошептала я. «Я готов повторять снова и снова». Я ощущала себя принцессой из старой сказки. Но особенно чудесно было то, что мне никуда не нужно бежать с 12-м ударом, хотя бы потому, что полночь уже наступила. «Так вот, Тиана Эллиот, я хочу тебе сказать одну важную вещь. Видимо, боги действительно умудряются подобрать наиболее подходящих друг другу мужчину и женщину, потому что ты идеальна для меня. От рыжих кудрей до кончиков пальцев. И думаю, что мои чувства к тебе можно назвать таким сложным словом, как любовь». Он наклонился и коснулся моих губ поцелуем. И небо над дворцом буквально взорвалось фейерверками, огненными цветами, драконами, сотнями разноцветных огней. Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Я согласна. Я согласна провести и этот год, и все следующие именно так, слушая признание в любви от самого замечательного в мире дракона.